по 1 столовой ложке через 3 часа. Экстракт 20,0 по 30-40 капель 2-3 раза в день перед едой. Номер 85. Купена лекарственная или аптечная. Народное название. Купена липена, соломоновая печать, лиственница. Семейство лилейных. С лечебной целью используется корень этого растения. Растет в лесах и среди кустарников. Купена – это многолетнее травянистое растение, имеющий узловатый гранистый стебель высотой 13-45 см с довольно широкими стеблеобъемлющими листьями. На листьях заметны параллельные жилки. Цветки белые, правильные, на повислых цветоножках по одному или по два, в пазухах листьев. Околоцветник шестизубчатый с сероватым столбиком. Цветет в мае-июне. Плоды, синевато-черные ягоды, корневище толстое, горизонтальное, ветвистое, растет медленно. Своеобразная примета растения. На корневище, на месте отмерших прошлогодних стеблей, остаются круглые следы, углубления, как бы следы какой-то печати. Отсюда и народное название – соломоновая печать. Корни купены лекарственной собирают осенью. Все части купены, особенно плоды, оказывают рвотное действие. В научной медицине купена лекарственная не используется, а в народе препараты из нее применяют при остром бронхите, воспалении легких, а также при глистах. Способ применения. Отвар. 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 86. Лобазник вязолистный или таволга вязолистная. Народное название. Лобазник, белоголовник, медуница, борошень, багул, сорокоприточник, огуречник. Семейство розовоцветных. С лечебной целью используется трава и корни растения. Произрастает во влажных местах, на лугах, опушках, во врагах, на берегах рек и между кустарниками. Лобазник вязолистный или таволга вязолистная – это многолетнее травянистое растение с прямым, высотой до 1 метра стеблем, с густым метельчатым соцветием желто-белых, иногда кремовых душистых цветков. Листья перистые, надсеченные, неокругленные, снизу зеленовато-беловато-войлочные. Траву собирают во время цветения, в июне-июле, а корни ранней весной-осенью. Лобазник вязолистный, главным образом корень, содержит метилово-салициловое эфирное масло и может заменять специальный медицинский препарат метилосалицилат, выпускаемый фармацевтической промышленностью в виде масла, мази, а также в жидком виде под названиями солимент, коксин, бомбенге и бальзам санитс. Препарат очень широко применяют в научной медицине. Для растираний при поражении мышц и суставов ревматизмом. Растение используется только в народной медицине. В виде отваров и мазей. Как патагонное и противоревматическое средство внутрь и наружно, и как мочегонное средство при болезнях мочевого пузыря и почек, а также при геморрое. В гомеопатии препараты из лобазника вязолистного используются при ревматизме и подагре внутрь и нарушена. В нас